Глава 9.1. Лера. Вчера было невероятно тяжело. Даже не знаю, с чем сравнить. Ну, например, если бы я вошла в озеро, по берегам которого росло много цветов и кустарников, а над ним голубое небо, яркое солнце, поющие птицы, сверчки и теплый ветер. Потом нырнула, а вынырнув, обнаружила пустыню, тишину и пустоту. А еще боль. Но даже физическая боль отошла на второй план, когда я поняла, что ничего и никого не помню, включая себя. Неким образом спасала слабость, иначе я бы просто впала в истерику. Несправедливо терять прошлое даже на время. Доктор рассказал мне о моем состоянии, перенесенных операциях, переломах, коме, а я тихо плакала, находясь в полной растерянности. Сегодня утром Иван Валерьевич сообщил, что меня навестят. Понимая, что этого не избежать, согласилась и даже спрашивать не стала, кто именно ко мне придет. Оказалось, что муж. Мужчина, стоящий в ногах моей больничной койки, смотрит в упор, робко улыбается, но все еще молчит. Не была готова к встрече с прошлым, которого не помню. Да что там? Вообще видеть никого не хотела. Я и имя-то свое не помню, а тут муж. Волнительно и страшно. Продолжает изучать меня взглядом, улыбаться, но ближе не подходит. В глазах беспокойство, тоска и нежность. Красивый, высокий, карие глаза, чувственные губы, темно-русая, чуть торчащая и явно непослушная челка, легкая щетина. Незнакомец. Муж. И ведь я, наверное, его любила или люблю. Ну а как иначе? Разглядывая его в ответ, помимо любопытства, начинаю испытывать смущение и робость. Это как, когда ты впервые встречаешься с кем-то особенным, но между вами еще ничего не было. Только вот не было для меня, а он, сканируя меня ласковым взглядом, помнит все наше прошлое. Знакомство, встречи, признание, решение быть вместе, предложение, свадьбу, общие планы, поцелуи, секс, в конце концов. Дико осознавать, что я этого лишена, хотя доктор успокоил, что со временем я все вспомню. Окончательно смутившись, перевожу взгляд на Ивана Валерьевича. Он задает стандартные вопросы про самочувствие, отвечаю почти на автомате, продолжая чувствовать пристальное внимание незнакомца, вернее, мужа. Богдан, красивое имя. Закусив губу, опускаю взгляд на руку, закованную в гипс. «Ну, я вас, пожалуй, оставлю», — кашлянув, намекает Иван Валерьевич, а я борюсь с желанием его остановить. Повод придумать не успеваю, и стоит двери за доктором закрыться. Богдан берет стул и, подсев вплотную, берет мою руку в свои. Склонившись, целует каждый и без того дрожащий палец, потом раскрывает мою руку и прижимается губами в самую середину ладони. «Лера, как ты меня напугала!» Голос хриплый, посылающий по коже мурашки. Вскидывает взгляд и, еще раз поцеловав центр ладони, хмурится. «Я чуть тебя не потерял!» Открываю рот, но сказать что-либо не решаюсь. Да и не понимаю, с чего начать. Это же как первая встреча. Не про погоду же его спрашивать, а спросить хочется обо всем: возраст, привычки, работа, увлечения, наше прошлое и желательно с самого начала. Совсем меня не помнишь. Интересуется с надеждой во взгляде, и когда я мотаю головой, вздохнув, успокаивает. Ничего страшного, мы все наверстаем. «А сколько мы уже...» Начинаю неуверенно, но, покраснев, поднимаю руку, чтобы кивнуть на кольцо, которого почему-то нет, ожидаемо теряюсь еще больше. «А, это...» — тут же отзывается он, и, вытащив из кармана коробочку, достает колечко, тут же поясняя. «Перед операцией все снимали, но вот кольцо... Был отек, и кольцо разрезали, но я купил новое». Надевает колечко на безымянный палец, и, поцеловав руку, смотрит с улыбкой, ожидая моей реакции. «Красивая!» — мямлю смущенно, и, пытаясь избежать пристального взгляда, долго изучаю подарок. «Совсем ничего не помнишь». Интересуется тихо. «Прости», — качаю головой. «Я купил нам дом», — меняя тему, расплывается в улыбке и, поправив на мне одеяло, дополняет. «Как мы и мечтали». «Дом? Мечтали?» — переспрашиваю растерянно. «Да», — кивает. «Дом, дети, собака. Все будет, как ты хотела». Теряюсь с ответной репликой и, нахмурившись, уточняю самое на данный момент для меня важное. «Авария. Мне не говорят. Как это произошло?» «Тебя подрезал байкер», — сообщает сухо и, нахмурившись, тихо дополняет. «Не справилась с управлением, а потом еще и внедорожник в твою машину влетел. И ты...» — стискивает зубы и отводит потемневший взгляд. Дышит натужно, явно пытаясь справиться с эмоциями. Невольно зависаю на его профиле, пытаясь ухватить нить воспоминаний, но ее нет. Пусто. «Богдан!» — зову осторожно, а он, вздрогнув, переводит на меня взгляд. Помявшись, уточняю. «А до этого... Ну, куда я ехала? Зачем? Почему одна?» Лера опускает взгляд на мою руку, которую все еще держит, легонько поглаживая. Протяжно вздыхает и, подняв на меня напряженный взгляд, признается. «Мы поссорились. Ты все равно все вспомнишь. Но я хочу, чтобы ты знала одно. Я тебя очень люблю и все исправлю. Веришь мне?» «Не знаю», — отзываюсь честно и, нахмурившись, уточняю. «Сильно поссорились?» «Да», — кивает и, поджав губы, вздыхает. Склонившись, кладет мою руку на свою щеку и, глядя в глаза, просит. «Понимаю, что не время и не место, но давай начнем все сначала». «Для меня сейчас и так все впервые», — горько усмехнувшись, делюсь болью и, не выдержав, всхлипываю. «Лера, не плачь!» — всполошившись, Богдан пересаживается на кровать и, склонившись, вытирает бегущие дорожки слез, хрипло обещая: «Я буду рядом, мы все преодолеем». «А если нет?» — спрашиваю еле слышно. «Я же ничего не помню. Ни тебя, ни наше прошлое. Ни себя». «Ты все вспомнишь», — воркует успокаивающим тоном и, посерьезнев, добавляет. «И я не буду держать, если потом ты решишь уйти». «Ты поможешь мне вспомнить?» — спрашиваю главное, старательно игнорируя его последнюю фразу. «Обязательно», — выдохнув, шумно сглатывает, тут же уточняя. «Доверишься мне?» «Да», — отвечаю уверенно, не в силах разорвать зрительный контакт. «Моя девочка», — улыбается и, судорожно вздохнув, осторожно целует меня в губы. Просто прижимается губами и через пару секунд отстраняется. Чувствую неловкость и облегчение одновременно. Отвожу взгляд, ощущая, как к щекам приливает жар. «Отдыхай», — шепчет Богдан и, проведя пальцем по моей щеке, обещает. «Заеду вечером, а сейчас мне пора».